Глава 8. В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик-отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном таку. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девки пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутая в белый сыпучий снег, и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разосланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить равномерно, ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала. Месяц зашел и начинало светать, и уже кончали веревку, когда старший сын Аким в полушубке и шапке вышел к работающим. «Ты чего лодорничаешь?» — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп. «Лошадей убрать надо же!» «Лошадей убрать!» — передразнил отец. «Старуха уберет! Бери цеп!» «Больно жирен стал, пьяница!» «Ты что ли меня поил?» — пробурчал сын. «Чего?» — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик. Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа. Трап-тап-а-тап, трап-тап-а-тап, трап! Ударял после трех раз тяжелый цеп старика. «Загривок-то! Глянь, как у барина доброго! Вот у меня так портки не держатся!» — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой. Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому. «Дурак, Петруха, что за тебя пошел! Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы. А он-то дома пятерых таких, как ты, стоил. Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла. — Да корми вас, сам шест, работы от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...» По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали навеянное зерно в ворох, бабы и девка заметали. «Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ли?» «Ладно. Чалова запряги и ступай, — сказал старик Акиму. — Да смотри, чтоб не так, как на медне. Отвечает за тебя. Попомнишь Петруху?» «Как он был дома, его ругал, — грызнулся теперь Аким на отца. — А нет его, меня глодаешь». «Значит, стоишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять». «Ну ладно, — сказал сын. — То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь ладно. Про старые дрожжи поминать дважды», — сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому. Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного, а у Акима было четверо детей, у Петра никого. Но работник Петр был такой же, как и отец. Ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же, как и делал старик, он тотчас же брался помогать. Или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров.